Трио взорвалось, отлетел столик, разлетелись кресла, вскинулись могучие, как гири, кулаки. Опустятся, и ничего не останется от этого дурачка в солдатской форме. Но не опустились кулаки. Как-то не так все получилось. Что-то помешало им. Вторглась откуда-то иная сила. А это Дима, Славик и Калюня подоспели. Тоже отлетел у них столик, разлетелись кресла. И вот не один всего солдат стоял перед тремя убийцами и этим сероликим, а четверо парней стояли, сбив плечи. Сретенские то были парни из одной команды. Вес не тот. Сохлые они крепче бьют. Трио поняло, Трио знало про это. Они мигом смекнули, что за парни встали перед ними. Один из Трио потянул было руку к поясу под курткой, туда поглубже, где и ножичек может укрыться. Но востроглазый Славик поймал это движение, глядь, и у него ножичек в руке, безобидный такой самоделочка, но с пружинкой. Вынырнуло тоненькое лезвие, колючее и на глаз. «Так? Так? Ой!» — протяжно завыла барменша. «Девушка, беги за милицией, они убивать хотят, ой!» «Нет, Зина не побежала за милицией, она встала рядом со своими парнями». «Ну что, что маленькая, что, женщина? Она не отступит, не дрогнет, пока жива. Сретенская девчонка». А тут вдруг засвистел, засвиристел. Милицейский свисток. За пыльной витриной мелькнули люди в милицейской форме. Встали в дверях. Поспели все-таки. Впереди был знакомый Геннадию старший лейтенант. Сейчас он не улыбался. И не похоже было, что этот человек вообще умеет улыбаться. Он подошел, схватил одного из Трио за руку, вывернул ее умело, вторую схватил, что-то негромко лязгнуло. И что это? Оказался плечистый пузан в наручниках. Еще один подскочил милиционер, еще один, трудная работа. Запыхались слегка. Но быстро все провернули. Лязг да лязг, и Трио оказалось в наручниках. Белкина сковывать не стали. Кого было? Заковывать, сковывать. Он в своем мешковатом костюме так вдруг уменьшился, так осел, провис, что усомниться можно было, а есть ли у этого человека кость. «Ножичек потом сдашь», — строго сказал старший лейтенант Славику. «Вот так, друг, такие дела», — сказал он Геннадию и попытался улыбнуться, но не сумел. Запеклись губы, переволновался все-таки старший лейтенант. «А ты как думал? Убийца это?» «Я это понял», — сказал Геннадий, слизывая с пальцев кровь, разбил руку. Рад был этому. Зине показал, гордясь, свои ссадины. «Не все ты понял. Выйди, пройдись по переулку, да поймешь». Убийца в наручниках и мешок этот серый по имени Белкин вывели на Сретенку, и сразу за угол с ними свернули в последний переулок, 18-е отделение милиции повели. Миг всего, и пробыли эти люди на людной Сретенке. Промельк странный, даже дикий какой-то, зверей вели, убийц. Но их заметили, уже стал сбегаться народ. Потому и заметили, что странным и невероятным даже было это шествие людей в наручниках, в окружении милиционеров, строголиких, напрягшихся. А эти Трио, это в шоке они находились, в нокдауне тяжелейшем. Им еще досчитывал рефери, выкидывая пальцы, свой счет до 10. И они замерли, загипнотизированные этим счетом. Не очухаются, будет нокаут. Похоже было, что им не очухаться, что все с ними, хотя и передвигают ноги, идут куда-то, куда их ведут, потом поедут, куда повезут, но все с ними. И с Белкиным все. Этот тихонько поскуливал, не произносил слова, отскулил, ужимаясь в самого себя. Геннадий вышел из кафе, хотел было нагнать Трио, чтобы поглядеть, какой след остался на лице того мордатого, которого угодил его кулак. Пальцы у Геннадия стали быстро распухать.